Сегодня мы увидим, как образовались народы и как они жили. В начале каждого века Бог возвещал свои повеления для того периода. Ною и его сыновьям он передал свои директивы для теперь наступающей эры. Эту эру мы называем веком человеческого управления, потому что в то время Бог установил человеческое управление. Бог повелел. Первое. Люди должны заселять всю землю. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Бытие 9 глава 1 стих. Второе. Людям теперь разрешалось употреблять в пищу животных и зелень травную. «Все движущее, что живет, будет вам пищу, как зелень травную даю вам все». Стих 3. Третье. Они не должны есть крови. Запрещение, которое было постоянным напоминанием святости крови, как прообраза. «Только плоть и с душой ее, с кровью ее не ешьте». Стих 4. Четвертое. Людям дана власть наказывать виновных за злодеяние. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Стих 6. Даровав это право людям, Господь намеревался предоставить сильное ограничение злодеянию. Власть, дарованная человеческому управлению, служила в некоторой мере охраной от человеческого злодеяния, и за это мы благодарны. Нам повелено молиться за всех царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 1 Тимофея 2 глава 2 стих. В то время Господь заключил завет между собою и всею землею. Он сказал: «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потока, и не будут уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею». Стихи 11 по 13. Радуга символизирует надежду, наказание, побежденное милосердие. Эпизод в жизни Ноя привел к пророчеству, которая проливает свет на человеческую историю, на многие грядущие поколения. Ной предсказал, что потомки Ханаана по причине его греха будут лишены Божьего благословения и сделаются рабами. И сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Стих 25. От Ханаана произошли жители Содома и Гоморры. Когда израильский народ вышел, чтобы овладеть обетованной землей, потомки Ханаана уже жили на ней. Бог повелел израильтянам истребить этих жителей, ибо наполнилась мера беззакония их. Бытие 15 глава 16 стих. Пророчество Ноя обнаруживает, что Бог избрал поколение Сима быть средством для благословения земли. Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Стих 26. Через потомство Сима Бог будет обнаруживать самого себя и свое спасение. «О Иофате!» Ной предсказал: «Да распространит Бог Иофата, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Стих 27. Потомство Иофата приобретет влияние на земле, но оно будет получать их духовное просвещение и благословение от семитов. Бог повелел потомкам Ноя заселять землю, но они создали противоположные планы его повелению. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие 11 глава 4 стих. Это мятежное предложение щеголяло человеческой гордостью и открытым неповиновением Богу. Согласившись сделать себе имя, люди объединились и планировали поселиться в Вавилоне. Выражением их неподчинения была башня, которую они построили. Вследствие обычной формы храмов идола была башня. Люди, вероятно, сначала выразили в постройке в Месопотамии страсть к богам их собственного произведения. В Писании Вавилон стал символизировать идолопоклонство во всех его формах и системах. Откровение 17 глава 5 стих провозглашает, что Вавилон является источником всего идолопоклонства. Вавилон великий, мать, блудница и мерзостям земных. Появившись в раннее время, идолопоклонство, которое является духовным распутством, поглотило народы, когда люди создавали своих богов и внимали обольстительным вероучением бесов. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, что значит по-еврейски «смешивать». Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Стихи с 5 по 9. Происхождение многих языков разделило человеческую семью на великое разнообразие народов, племен и людей, живущих на своей собственной территории. Последующая история в Библии много говорит об одном народе, народе, которого избрал Бог. На протяжении веков, когда Бог был занят своим избранным народом, давайте посмотрим, какая была участь остального человечества. Через все века и в каждой стране Бог содержит великое свидетельство о себе в своем творении. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам 1 глава 20 стих. Творение непрестанно возвещает Всевышнее Существо, которое имеет право на поклонение человека. Другим свидетельством, дарованным людям, есть их совесть. Внутренний советник, который судит их и действует, и напоминает им о их обязанности поступать правильно. Они, язычники, показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Римлянам 2 глава, 15 стих. Позволяя народам идти своими собственными путями, Бог проявляет свою провиденциальную заботу, чтобы напомнить им о себе. Хотя и не перестал свидетельствовать о себе благословениями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши. Деяния 14 глава, 17 стих. История тоже открывает существование Бога. Он управляет происхождением и падением империи таким способом, что люди должны побуждаться искать Его. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 27 стих. Наконец, сам избранный израильский народ составляет сильное свидетельство о живом Боге. До сих пор свидетельство Израиля исходило из божественных сношений с народом. Через Израиля пришло Священное Писание, Богу вдохновенное Слово живого Бога, которое несет свое непогрешимое свидетельство всем народам. Когда Фредерик Великий попросил своего придворного капеллана доказать богодохновенность Библии одним словом, капеллан ответил: «Ваше Величество, еврей». Каждый еврей сегодня, сознает ли он этот факт или нет, является свидетельством живого Бога. Какой же был ответ человека на эти сильные свидетельства провозглашающего Бога? Ответ находим в послании к римлянам, 1 главе, с 18 по 32 стих. Процитируем послание к римлянам, 1 главу, с 21 по 23 стих. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умствования своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Намеренное отвержение Бога принесло его праведное возмездие. В своем гневе Бог предал людей, чтобы они испытали горечь ими избранного пути. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Потому предал их Бог постыдным страстям, предал их Бог превратному уму. Римлянам 1 глава с 24 по 28 стих. В ужасных плодах идолопоклонства человек пожинал, что он сеял. Отвергая всемирно известное свидетельство о Боге, человек навел на себя бедствие, тьму и безнадежность демонических ложных религий. Однако Бог всегда любил мир. В мир, который отверг его верное свидетельство о нем самом, Бог послал обетованного Спасителя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.